Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Лепешкин. Здравия тебе, Михаил! Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить на тему, которая связана с четвертой книгой из серии «Сказки Бурого медведя», автор которых является как раз Михаил, и называется «Зелье на счастье». Вот такое интригующее название – «Зелье, да еще и счастье». Вот обычно зелье варят для того, чтобы врага как-то так уничтожить или кого-то к себе привязать, зачаромутить кого-то и прочее-прочее. А тут конкретно «Зелье на счастье». Вот давай начнем, наверное, нашу беседу с того, что ты, во-первых, чуть-чуть о себе расскажешь, напомнишь, потому что давно у нас не было в гостях, и потом уже мы перейдем к разбору этого самого зелья и с этим самым счастьем тоже разберемся. Да, как давно не общались уже вот, с вашим радио. Вот, то долго сборник писал, то еще что-то, какие-то там дела, то проблемы. Вот, зовут меня Лепешкин Михаил, вот, я автор сказок цикла под общим названием «Сказки Бурого медведя». Вот, сказочник, член Союза российских писателей 16-го года, вот, запихали меня туда. Вот, провожу авторский курс «Конструктор жизни», читаю лекции, пишу сказки, исследую древнюю славянскую культуру. Вот, больше именно с практической стороны, вот, и практики, которые в ней присутствуют. И, в общем-то, стараемся эти практики подвести именно под современные образ жизни, скажем так, для современных людей, для современных наших соотечественников. Вот. Об этом немножко в конце еще расскажу вкратце. Вот. В общем-то, уже давно в обычном понимании этого дела не работаю. Вот. Занимаюсь как раз в основном именно написанием сказок, проведением лекций, семинаров, то есть исследованиями и так далее. Вот. Точно это уже стало вот, реальной профессией, вот, с помощью которой живу. То есть вот... Вот вкратце, да? Вот вкратце о себе. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот каждая твоя книжка, исходя из того, что я имею представление об этом, она сама по себе практическая. Это не просто сказки. Это какое-то практическое напутствие. Это что-то связано с тем, что дает людям возможность понять, как устроен этот мир, и понять, как себя вести в этом мире. Это мое сугубо личное представление, либо так задумывалось тобой? Ну, я же не зря говорю, что мы изучаем древние славянские традиции именно с точки зрения практик. То есть, почему люди тысячи лет делали вот это, вот, оно им не надоедало, оно никак как-то не видоизменялось, да, то есть, если в течение там тысяч лет люди делают одно и то же, значит, это для чего-то нужно, причем это наиболее практично, наиболее удобно и наиболее полезно для выживания людей, да, для их развития. Вот, соответственно, в народной культуре и традиции огромное количество разных практик. И вот изучая эти практики, как раз и находишь огромное количество полезных вещей. Вот, то есть по мировоззрению, по философии, по взаимодействию с людьми, да, по социологии, психологии, там, не знаю, биомеханики, боевым практикам, там, почему угодно. Причем они именно очень эффективные, очень емкие, когда в одном действии заключено целая куча полезных вещей. Да? А у нас сейчас разбито все в основном на кусочки. Да? То есть сделай вот это, и будет вот так. Сделай вот это, и будет так. Сделай вот это, и будет так. А в древности было как? Сделай вот это, и будет и так, и так, и так, и так. Вот, вот на примере сказок, вот курс, который проводим, мы как раз вот это вот все и показываем. И фактически на основе вот этих вот открытий, скажем так, да, на основе найденного вот этого всего, можно было писать какие-нибудь диссертации там и прочее, да, ну, мне это неинтересно. Вот, ни диссертации, ни статьи, там, вот, сказка гораздо более интересная, гораздо более эффективная. Поэтому, в общем-то, сказки можно и считать вот таким отчетом о наших исследованиях. Угу. И да, мы с тобой знакомы с той поры, вот примерно в это же время мы с тобой познакомились много лет назад, когда ты еще издавал малюсенькие книжечки, такие тоненькие-тоненькие, и тогда вот у тебя как раз первая книга вот в те поры появилась. Что с тех времен изменилось, может быть, в повествовании, в самом издании, какие-то дополнения у тебя появились, жизненные какие-то взгляды изменились и так далее и тому подобное? Ну, серьезных изменений взглядов не изменилось. Вот, то есть основа как была, она так и есть. Просто к ней добавляются как раз вот эти вот практические моменты. Вот именно более детальные, более тонкие раскрытия. Причем, если с философской точки зрения, с такой, да, серьезной, глобальной, вот именно миропонимание, оно как тогда пришло, оно так сейчас и есть. Просто единственное, что, я говорю, вот более мелкие детали. То есть людям говоришь какую-то, ну, тему, скажем так, да, вот надо вот так, они говорят, а как точнее? Ну, вот так, а как точнее? Блин, а я и сам толком, да, опять лезешь, вот, разбираешься, опять смотришь, опять говоришь, вот так, они, а вот еще меньше, а вот еще уже, а вот это как, а вот это как? Собственно, вот на этой основе и начинаем уже потихонечку там разные тренинги делать и курсы, вот, именно с применением сказок. Угу. Копать все глубже, да, веселее. Да, все более детально, все более глубже. Вот. А в принципе, мировоззрение не изменилось. Вот. По книгам, ну вот вышло 4-й том, да, вот уже. То есть, если раньше были маленькие, начинал с них, вот, чтобы понять, а вообще нужны эти сказки, пойдут эти сказки. Потому что очень многие в свое время говорили, что ну вот что ты этими сказками занимаешься. Вот, а сейчас уже никто не читает, да сказок этих полно, да это все, вот, ну вот как-то вот тянуло, как-то оно все шло, и вот результат то, что и читают, и уже 1-го тома 5 изданий, вот сейчас 5-е издание в типографии, вот скоро должны будем привести, 2-й том уже было, 3 издания, уже заканчивается 3-е, тоже надо будет переделать, 3-й том, вот 3 издания тоже вот недавно привезли его, вот 4-й том вот вышел. 5-й готовлю, пишу. Так что все идет в этом плане. Ну и вот, опять же, разные курсы, разные лекции, семинары вот, «Конструктор жизни» провожу. Это уже как правильно писать сказки. То есть уже не только сам делаю, но и других учу. Понятно. Нет, что если то что-нибудь хорошо выйдет. Хорошо. Я к тебе в каждой нашей передаче приставал с одним и тем же вопросом. Как ты считаешь, можно ли такие книжки озвучивать для того, чтобы они звучали на радио и так далее? Ты всегда говорил, нет, их надо читать, ни в коем случае нельзя делать электронную книгу, надо, чтобы вот садились папы с мамами и своим деткам читали книги. У тебя такое же мировоззрение по этому поводу осталось или какие-то подвижки в этом смысле есть? Да, я, мало того, еще и укрепился в этом, потому что когда начали делать как раз вот тренинги и курсы, да, все больше и больше убеждаюсь уже, когда вот непосредственно с людьми начал сталкиваться. Вот, все больше и больше убеждаюсь, что люди ленивые. Вот, у них очень много дел, у них очень много забот, у них очень много проблем. Вот, поэтому детворе надо дать какую-нибудь железяку, чтобы она ему что-нибудь там прочитала. Вот, и каждый раз отвечаю одинаково на один и тот же вопрос. Вот письмом женщины, которая мне вот тогда еще вот, в те времена прислала по сказкам. Вот, что мне очень понравились сказки, вообще очень люблю сказки, да. А мне уже за 40 лет, отца потерял в 15 лет. Но самым хорошим моим воспоминанием было, когда папа читал мне сказки. И дальше вот внимательно вот, слушайте и постарайтесь понять именно ребенка, которому читают сказки. Мы ложились с ним на диван, он был большой, теплый, и с ним можно было ничего не бояться. То есть вот это вот ощущение ребенка, которого родители читают сказки, когда есть защита, да, когда есть ответы на вопросы тут же и сразу. Вот, от кого защита, от кого эти ответы идут? Вот, кто дает тепло, да, с кем удобно, уютно? Вот, таким образом и получается вот это вот сроднение в семье. Вот. В конце, может быть, скажу об этом еще более поподробнее, именно по курсу. Вот. То есть, когда начинает железяка об этом тебе рассказывать, ну, извините, а где тепло? Да, а кто на вопросы отвечает? Если железяка отвечает, ну, значит, она более родная. Вот задача ребенка – осваивать мир окружающий. Вот, и тот, кто о нем рассказывает, тот, кто о нем объясняет, поясняет, как в нем действовать, как в нем жить вообще, да, вот, тот и становится более родным, и тот становится более нужным. Вот, по-другому никак. А поэтому, озвучивая сказки, вот, я волей-неволей провоцирую взрослых переложить это все на вот эти вот гаджеты. Единственная озвучка, которая у нас была, это мы сделали запись о том, как правильно читать сказки. Помогали мне Александр Дунин и Илья Калашников. То есть они как раз и прочитали тексты, и несколько моих сказок в разных, скажем так, видах чтение, вот, с пояснениями, как правильно читать. Вот, у нас в группе ВКонтакте есть эта запись, если там порыться в ней, можно найти. Вот. Да, вот я с тобой согласен. И предлагаю всем родителям задуматься вот о том, что ты сказал, исходя из следующего. Записанная аудио или видео сказка в первую очередь предназначена для вас, родители, чтобы вы услышали эту сказку, если вам некогда, но потом, чтобы взяли книжечку и прочитали своим детям, а не перекладывали это на того, кого Михаил называет железякой. Сказки записанные аудио-видео – это для вас, чтобы вы поняли, что вам читать своим детям, что вам рассказывать своим детям, а не наоборот. А у нас многие сейчас так услышали: «Ой, какая хорошая сказка!» И ребенку все это вжинь там в мозги, и эта железяка сидит и читает. А кто защищает ребенка? Кто его согревает? А кто рядом с ним находится? Вот тут я с тобой абсолютно согласен. Хорошо. Итак, «Зелье на счастье», четвертый том. Вот зелье, что здесь имеется в виду за зелье и про какое счастье вообще в этой книге ведется речь? Ну, основное направление этой книги – это первый момент – это мифологизация пространства. Вот, есть у меня тоже такая тема сейчас – это именно мифологизация оживления. То есть, ну, если как простой пример привести, да, есть город Амстердам, и там есть русалочка. Вот подойдешь к этой русалочке, ну, блин, там смотреть не на что, да? Но это русалочка, о ней столько написано, это все, и народ едет там, неизвестно откуда, чтобы на нее там посмотреть, да? У нас таких мест миллион. Вот. И, в общем-то, единственный их недостаток в том, что и красота там есть, и все есть, но об этом не рассказано. Да, не рассказано интересно, не рассказано умно, не рассказано, как сказать, притягательно. Вот. Вот здесь как раз и есть совмещение, то есть под Екатеринбургом, ну как, не под больше, а там где-то 400 километров от Екатеринбурга есть на север. Вот, есть поселок Павда. Вот, очень интересный поселок. У меня там друзья живут. Вот, туда перебрались в свое время. Вот, был там несколько раз в гостях. Есть там база «Таежная Рось», вот, с хозяином, с которым мы дружим. Вот, и у него погостить пришлось там и прочее. И там нашлось очень интересное место. Такая некая, ну, как сказать, гряда идет, да, и заканчивается эта гряда таким развалом камней. Причем развалом таким интересным. Камни вроде бы как природные, но с другой стороны есть камни с очень четкими ровными гранями. Вот. И нашел там два интересных камня. Один, такая как бы вывороченная плита, вот, выступающая из земли, да, и вот с торца ее прям реальное лицо человека. Вот. А с другой стороны этой насыпи, немножко по диагонали от него, камень как бы со змеиной головой. Вот. В этой в группе у нас есть эти фотографии, где я с этими камнями. Вот. Ну и вот, собственно, некоторое время там посидел, скажем так, помедитировал. Камни и место очень интересное. Вот. Там действительно, когда находишься, вот когда отрешаешься от всего, сидишь в таком, ну, как бы медитативном, скажем так, состоянии, видится женщина. Вот такая женщина в белой одежде, с темными волосами. Вот. И вот как раз вот в этой вот медитации мне и пошла вот эта сказка. Вот. Именно, с одной стороны, как бы ее зачин, да. Вот. А дальше уже было, уже от людей довольно много вопросов. Вот. Как именно слажено слаживание парня и девушки. Вот, то есть какая должна быть девушка, да, откуда, вот как найти счастье парню и девушке. Да, вроде бы незнакомым, вроде бы там иногда, может быть, даже и где-то они не очень-то сходятся, да, вот как приладиться друг к другу. Вот, как найти вот это счастье вместе. Да? Вот, ну вот, собственно, на этом и основана вот эта вот сказка «Зелье на счастье». Вот, на вот этом слаживании и на вот этом конкретном месте, на мифологизации этого места. Ты так прям паломничество туда направишь, в это место этой сказкой? Ну, почему нет? Вот, место действительно интересное. А на самом ли деле, вот такие места силы, ну, условно, да, места силы, могут помогать людям в чем-то разобраться? Или все-таки это зависит от представления образности человека, который там находится, а не от самого места силы? Вы знаете, с одной стороны, само место дает, и дает многое, да? С другой стороны, все зависит, очень многое зависит от того, как человек сам настроен. Вот, и что он настроен получить на это место. Вот кто-то приезжает в Аркаим, да? Вот, и там, классно, вау, кто-то приедет и вообще, ну, туда посмотрел, сюда посмотрел. Там грязь, там толпа народу, здесь ничего особенного. Вот, то есть это вот зависит, опять же, от восприятия. И очень большую роль играет вот, именно то, тот миф, скажем так, который на этом месте существует. Именно об этом месте. Вот, потому что даже приезжая туда с определенными мечтами, настроями, да, мы сами заряжаем этим настроем это место. Если в какое-то место будут постоянно ездить люди с определенным настроем, то само место начнет на это настраиваться. Вот. Поэтому тут от мифа как раз очень много зависит. Угу. Что включилось потом вот это воображение и что-то произошло. Потому что известно очень много случаев, когда человек излечивался, только представляя о том, что он здоровый, или переезжая на новое место, которое якобы могло быть целебным, или испробуя какую-то воду и так далее. Даже вот эффект плацебо на этом же строится. Ты представляешь, да, что это лекарство, употребляешь, и, в общем-то, почему-то вдруг ни с того ни с сего выздоравливаешь. Хорошо. Мало того, даже проводились эксперименты с компьютерными играми. Вот, то есть ребенку давали игрушку, в которой он постоянно кого-то там стрелял и прочее, да? Вот, и его там то и дело убивали. Вот, и здоровье начинает ухудшаться. Реально. Потом ему дали другую игрушку, где для того, чтобы пройти на следующий уровень, ему нужно было накачать мышцы, там где-то здоровье какое-то свое поправить или еще что-то такое, да, увеличить свое здоровье. И здоровье реально поправлялось. Поэтому все не так просто. Вот от нашего сознания очень много зависит на самом деле. Ну да, много, если не все. Хорошо. А вот в этом сборнике, в четвертом сказок, «Зелье на счастье» – это отдельная сказка или так просто называют все подряд, вот этот сборник? Ну, сборник я просто назвал по названию одной из сказок. Вот, а так там две сказки, вот «Зелье на счастье» и «Доминус». Вот. Эти сказки уже такие большие, что две штуки сразу же вошли вот в этот сборник и полностью его заполнили? Ну, фактически, да. Там есть еще несколько маленьких, там штуки три, по-моему, маленькие сказочки, вот, коротких. Основные вот, две. Фактически, да. Дело в том, что первые сборники я писал в основном именно под те маленькие книжечки, поэтому был очень ограничен в, как сказать, в объеме. Вот, то есть сказочка должна быть такая, чтобы она влезла в маленькую книжечку, там, страниц на 30-40. Вот, и то после вот, более поздние сказки в этих же книжечках были уже одна на две книжки, да, допустим, сказка «Желудь» уже из двух частей состоит, там «Два камня» из двух частей состоит. Вот. А здесь уже, в общем-то, я не ограничен, ну, в таких вот, в такие рамки, поэтому, да и многие писали, что чувствуется, говорят, что где-то сокращаешь, где-то там ужимаешь, вот, ну, напиши по-настоящему. Может, по-взрослому, так по-взрослому. Да, и поэтому третий том уже вышел там с двумя сказками, и четвертый том вышел с двумя сказками. А пятый том получится с одной сказкой вообще. Вот. Переходим вообще на крупный формат. В общем, чувствуешь себе Льва Толстого? Ну, дело не только в этом. Дело в том, что вот сказку для пятого тома, который сейчас пишу, вот «Боярышня», вот, я ее думал именно для четвертого тома начинал. Но там получается такая, ну, как бы сказать, такой замысел, что получается несколько частей. Где-то порядка 4 части, вот, но вот 2 уже написаны, и я понимал, что они не влезают в одну книгу. То есть, ну, в смысле, что несколько сказок в книгу не влезет. Поэтому и решил сделать отдельный том, а для четвертого тома уже дописывал отдельно сказку «Доминус». То бишь, пятый том – это у тебя будет отдельный том сказок, где каждая сказка – это отдельный раздел внутри этого тома. Ну, скажем так, там не несколько сказок, а несколько глав одной сказки. Но она больше с современностью связана. Вот, если до этого в основном писал именно о древних моментах, да, то здесь уже именно о современности. Именно о приходе древних знаний в наш мир. Угу. А как же вот персонаж Бурый Медведь, лица которого изначально все это повествовалось и передавалось? Как современность и Бурый Медведь, который живет где-то там в сказочном условно лесу? Ну, скажем так, тема началась, и, в общем-то, дальше ее продолжать смысла особо я не вижу. Вот, тем более, что иногда народ даже путаться начинает, что вот, вот здесь как бы, ну, как сказать, предыстория сказки, а здесь зачин сказки, а здесь это, и там начинают туда-сюда бродить. Одно прочитал непонятно, другое непонятно, опять почему ли это. Ну, то есть, в общем-то, решил немножко отказаться от этого. Объяснение было, все это как бы пошло как зачин, ну и на этом достаточно. Угу. Упростить восприятие того, кто читает. В общем, да. Хорошо. Вот ты свои тома сейчас уже как конструктор, ну, представляешь, конструируешь. Вот сюда эта сказка, сюда дописали две этих, три этих, а это вообще будет цельное, как разделы одной сказки. И вот ты здесь же и употребил слово «конструктор жизни». Вот давай-ка немножечко мы коснемся еще и конструктора жизни. Что это такое и для чего это нужно? Ну, скажем так, у меня в свое время был семинар, вот, именно как правильно писать сказки. Семинар назывался «Практическая сказка». Вот, но он был достаточно короткий, с одной стороны. С другой стороны, там было столько тем и столько, настолько емкий, что вот, ну, там три занятия. Сначала было, вернее, два занятия, да, но люди уже на втором часу говорили: так, я уже это, все хорошо, все отлично, все здорово, он уже просто не влезает в голову. Вот, поэтому пришлось его расширить. Вот, потом пришлось еще его расширить, уже до четырех занятий. Вот, это четыре занятия по три с лишним часа, вот, получается. И все равно там много остается, ну, то есть достаточно вот такое. Вот, очень емко, очень, очень много системной информации. А системная информация – это такая штука, которая, попадая в голову, начинает разбухать. Вот. И поэтому, дав, допустим, информацию на страницу, она разбухает на два тома. Вот. Ну и, в общем, увеличил это дело. Вот, то есть он состоит из четырех частей. То есть первая часть – это о славянской традиции, то есть основные моменты славянской традиции. Вот, да, то есть кто такие боги, что такое природа и так далее, и так далее. Да. А вторая часть – это что такое образ. Вот, образ и образное мышление. То есть восприятие человеком окружающего мира через образы. Как образы влияют на нас, насколько они влияют, насколько влияют на здоровье, на привычки, на образ жизни, на физическом уровне, насколько влияют. Когда мы на семинаре девушку, там два мужика поднимают, вот, подняли, опустили, она настроилась, ее опять поднимать, и поднять не могут, да, ноги от земли оторвать не могут. Вот. То есть вот насколько это все действительно реально влияет. Да? А тогда уже становится понятным, что понятным, почему народная традиция славянская, она вся построена на образах. Вот, то есть вся построена на то, чтобы развивалось образное мышление. Вот, и тогда уже понятно, почему сказки даются на образы, какие образы там идут и так далее. Вот, третье занятие уже идет по составлению структуры сказки. Вот, как ее правильно составить, как заложить знания в сказку. Вот, как ее правильно составить, чтобы она была умной, чтобы она была полезной. То есть вот именно так, как я пишу сказки. Вот. И четвертое сделали занятие. Это уже мы конкретно берем и пишем сказку, тренируемся. Но сказку пишем не простую, там лишь бы как. А, допустим, выбираем какую-то проблему. То есть, да, вот сидят женщины там на семинаре, говорим: у кого дети есть? Там у тебя, да? Вот. Какая проблема у ребенка? Вот. Одна говорит: там посуду не моет, другая говорит: там еще что-то, так, третья там кусается, черт-то, дерется там. Это еще что-нибудь там. Да, я говорю: вот давайте на решение этой проблемы напишем сказку. И берем и пишем сказку. Вот. И самое интересное то, что прописав вот эту сказку, ну, не успеваем, конечно, написать всю, даже коротенькую, но получается, скажем так, есть основа, да, то есть мы уже понятно, что зачем следует, да, какой персонаж, как он делает, какие события и так далее. Там остается только прийти домой и ее буквально прописать. Вот. И потом уже читают детворе. И скажу вам, ну, такой, не знаю, секрет, не секрет, детвора исправляется, причем исправляется реально. Вот. Именно после одного вот из таких семинаров, когда у меня побывала Жанна Радова, вот один из продюсеров, то есть она мне потом перезвонила и говорит: слушай, давай мы это дело будем продвигать. Я готова тебя продвигать, я готова с тобой в этом направлении как-то заниматься. По продвижению всего этого делать какие-то курсы, тренинги там и так далее, и так далее. Вот. Потому что у меня ребенок реально исправился. Вот. Плюс она еще нескольким своим подругам таким же макаром помогла. Вот. Когда к ним приходила, они составляли сказку, писали, и, в общем-то, все решилось. Вот. И поэтому уже и был сделан ряд семинаров, это ряд вебинаров. подводящих к этому курсу, вот, раскрывающих уже вот эту вот тему именно применения сказок в жизни, в нашей реальной современной жизни, да, то есть на какие, в каких областях она может быть применена, вот, сказка. Вот. Потом из этих вебинаров уже составился курс, сейчас вот несколько уже делаем видео таких вот подводящих на эту тему. Ну и, в общем, потихонечку будем этот курс уже начинать. То есть сказка-то не просто сказка, а настоящая сказка про жизнь. Ой, не просто. Ну да, и получается, что человек, когда придумывает эту сказку, он не просто ее придумывает, он берет те образы, которые распаковывают, и те образы, которые реальные в жизни есть, про которые надо подумать, которые надо проработать, и это в дальнейшем все воплощается. Выходит так. Ну, я могу сказать даже немножко по темам, даже просто вот направление, которое мы вот выбираем именно на вот этих даже, вот этом курсе, подводящем к семинару, да. То есть это сказка-наладка, это, ну, как бы сказка-терапия, психология в основном, да, то есть, вот, сказка-подсказка, вот, это игры, которые мы уже проводили с людьми, то есть когда люди приходят, говорит, кто-то говорит свою проблему, вот, другой говорит свою проблему, третий говорит свою проблему, составляем три команды, вот, и выбираем некого персонажа, вот, совершенно постороннего, да, и они про этого персонажа с этой проблемой пишут сказку. Вот, вы знаете, довольно много находится людей, которые реально находят выход из этой ситуации, то есть они понимают, вот, как и что выходить. Вот. Следующий момент – это изживание страхов. Вот, то есть человек чего-то боится, человек чего-то там не хочет делать, какие-то действия, да. Очень часто бывает у студентов там боятся экзаменов, да. Вот, даже не представляет себе жизни без того, что он сдаст экзамен. Поэтому страх, да, он мешает, во-первых, готовиться, он мешает сдавать экзамен, мешает там и потом, да, вплоть до того, что люди там чуть не самоубийством заканчивают. Вот, если экзамен не сдал, да, потому что не представляет себе дальнейшей жизни. Вот. И если через сказку мы проживаем это дело и смотрим, что дальше будет, не для тебя, а для другого персонажа, вот, то ты для себя находишь уже вот эти вот моменты. Да? То есть ты, прожив этот страх, вот, уже снимаешь его с себя, вот, начинаешь жить дальше. Вот. А снимая его, ты начинаешь более уверенно готовиться к этим экзаменам, да, и более уверенно сдавать эти экзамены, потому что ты знаешь, что, ну, жизнь не заканчивается на этом. Что может быть даже еще целая куча интересного, которое будет даже, если ты не сдашь эти экзамены. Вот. Соответственно, гораздо больше процент людей сдает, и, в общем-то, никаких психологических срывов там ничего нет. Вот. То есть следующий момент – это сроднение. Это как раз о том, о чем говорил в начале. Вот. Когда мы читаем ребенку сказки, да, то есть там вот колыбельные, там сказки на ночь и прочее, да, вот именно сроднение в семье, да, то есть привязывание к себе детворы. Вот, а не отдаление друг от друга. Вот. И сказки приучения к делу. Вот. То есть, ну как бы это сказать, чтобы дело было интереснее, его можно проигрывать вот, через сказку. Да? Или чтобы дело какое-то было интереснее и более привлекательным, вот, мы можем делать это дело и там рассказывать сказку. Вот, то есть именно через это вот начинается приучение в семье к каким-то делам. Вот. То есть вот, ну, так, скажем так, одни из таких основных моментов. Вот. То же самое в этом же курсе идет, ну, скажем так, нахождение себя, вот, нахождение своего мира, своего пути, вот, направления уже для мамы, вот, то есть дальнейшего развития для мамы. Потому что очень многие мамы считают себя, ну, эдакими служанками, рабынями, что ли там, да. Вот, то есть этому приготовь, этому постирай, этому там принеси, этому сделай там что-то, да. Вот, а почему они уже считают себя рабынями? Потому что уже достигли того, что достигли той мечты, которая у них была до замужества. Вот какие мечты были в основном, да? Вот выйти замуж, иметь детей, иметь квартиру, иметь доход, иметь, в принципе, нормальную жизнь. Все, достигли, дальше что? А дальше никуда не развиваемся. Поэтому и кажется, что вот идет как бы остановка вот эта вот. Что нужно, чтобы найти дальше? Какие найти тренажеры вокруг? Вот, да? Вот, тренажеры в кавычках, скажем так, именно в своей жизни. То есть не ходя в какие-то там фитнес-центры там, или еще что-то такое. Да? Вот с помощью сказок можно найти все это вокруг себя. именно и развитие личное, вот, и физическое развитие, и там энергетическое, да, и себя развивать, вот, умственное. То есть все это есть, все эти практики уже потихонечку делаем. Здорово. Мне кажется, что в современности большинство людей не понимает своего предназначения в этой жизни, не понимают, зачем они вообще что-то делают. И часто бывает так, что они ставят не главные цели, а ставят задачи получения какого-то либо инструментария. Ну, например, кому-то нужны деньги. А для чего деньги? Да вот просто нужны, потому что так навязали. Нужно образование. А какое образование? Что ты с ним будешь делать? Ну, вот нужен диплом. И так далее. Это, знаешь, мне кажется, похоже на то, когда просто коллекционер, ну, например, хочет коллекционировать какое-то оружие или какие-то инструменты, при помощи которых может что-то делать. И вот вся стена у него этим оружием или этими инструментами увешана. Причем оружие прекрасное, настоящее, не какие-то там подделки, инструменты настоящие, замечательные. Но когда доходит вопрос к тому, умеешь ли ты пользоваться этим или нет, то ответ, как правило, нет, не умею, я же просто коллекционировал. То же самое здесь. Если человек не понимает, зачем он это делает, то тогда цель его превращается просто в накопление инструментов, которыми он никогда пользоваться не будет. И самое неприятное, что как только он приобрел очередную коллекционную вещь, то в этом случае цель у него жизни заканчивается, и он дальше не знает, зачем он живет. А вот то, что ты рассказываешь, это выстраивание настоящей цели жизни. И инструменты только помогают человеку достичь этой цели жизни или достигать ее, то есть свое предназначение исполнять. Вот это, мне кажется, дорогого стоит. Здесь абсолютно с тобой согласен. Вот, мало того, не приобретая какую-то вещь, вот, особенно если она бесполезная, да, вот, мы не только ее приобрели, и там цель у нас закончилась, но мы еще и должны обрабатывать эту цель. Правильно? Мы еще должны тратить средства и свое время на то, чтобы ее почистить, на то, чтобы ее там куда-то повесить, на то, чтобы там налоги за нее заплатить и так далее, и так далее. Нужно оно это или нет? Вот. У меня, например, взгляды поменялись на эту тему достаточно давно. И, в общем-то, я сейчас стараюсь не брать чего-то, скажем так, того, что мне не нужно в жизни, не нужно для дела, для реального дела. Но если это нужно для дела, оно должно быть лучшим. Наилучше всего подходить к этому, ну, скажем так, для самого дела. То есть, если нужна машина, это должна быть соответствующая машина соответствующих параметров. Да, если мне нужна была машина, ну, скажем так, которая меньше всего ломается, там, удобная, комфортная, там, экономичная, вот, то и вместительная при этом, да, то у меня есть такая машина. Но она нужна не то, что там перед соседом выпендриться, она нужна мне именно для дела. Для поездок, для перевозок, для там, вот. Если нужно хорошее кресло для того, чтобы было сидеть удобно, значит, должно быть такое кресло. Но оно должно быть именно нужно для дела. У меня друг есть, которому я в свое время все это пытался рассказать. И говорю: Паш, ну вот так, вот так, вот так, вот, понимаешь, вот это, вот это. Он говорит: да какой, что ты мне говоришь, мне надо денег найти, чтобы семью прокормить. Вот. Не так давно, вот он уже как раз с ним разговаривали, вот, говорю: как дела, как чего? Он говорит: ты знаешь, говорит, на самом деле, ты был прав. Надо просто делать дело. И оно уже будет приносить и деньги, и смысл в жизни. Но дело должно быть, опять же, настроено не на то, чтобы лишь бы делать, лишь бы там что-то как-то, да, оно должно приносить какую-то реальную пользу людям и миру. Вот тогда это все складывается. Угу, угу. Другими словами, если человек исполняет свое предназначение, то и дела у него будут по его предназначению. А раз так, то он не будет нарушать то, что называется божественная канва. И в этом случае тогда и жизнь его будет удачной, успешной, и вокруг него будут соратники, а не враги. И много-много что будет полезного. Тогда и счастье будет появляться, и радость исполнения дела, и практическая польза. Так, у меня такой вопрос к тебе. Вот когда все начинают говорить про какие-то древние знания, то другие все, как правило, задают вопрос: а откуда эта информация? Вы что, черпаете из каких-то книг, из каких-то там запрещенных аналов? Откуда вы ее получаете? Ну, это, скажем так, всегдашний вопрос. Во-первых, у меня было по отцовой линии родственники старообрядцы. Вот, а старообрядчество, оно сохранило очень много именно языческих вещей. Допустим, наряду с молитвами Христу мне рассказывали «Славление дашь Богу». То есть, где Христос и где дашь Бог, да, но вот там оно все это сливается. И у них очень много сохранилось именно практической стороны этих вопросов. И вот то, что мне тогда рассказывали, вот, я еще пионером был, там, то комсомольцем, то еще что-нибудь такое, мне все это было совершенно до фонаря и не надо, но у них разговор был такой, ты сиди и слушай, вот, а потом разберешься. И вот сейчас оно потихонечку все это всплывает. То есть это один из моментов. Второй момент. Деревенская жизнь сама по себе, вот, она вот еще, ну, допустим, в моем детстве и юношестве была устроена фактически по вот этим древним канонам, по канонам мира. Вот, то есть мира как объединение людей, да, то есть вот этой общины. Вот. То есть именно взаимоотношения людей там и все прочее. Очень много берется именно оттуда, вот, находится. И очень много из новых приходящей информации, которая приходит, говорят, вот они делали так или так. Вот, просто вот смотришь, вот прижилось бы оно в нашей деревне тогда? Не прижилось бы, потому что будет вот так, вот так и вот так. Вот, ну, значит, что-то здесь не так. Или как-то переделать это нужно, да, или что-то вот посмотреть, откуда все это идет. Вот. Следующие моменты – это общение с людьми очень интересными, которые занимаются разной тематикой, вот, то есть сами по себе исследователи. Ну, допустим, в Павду я тоже попадал не совсем просто так. Первые разы, конечно, просто для интереса съездили. Вот. А потом уже с нашей подачи туда уехал Сергей Трофимович Алексеев. Вот, там у него прекрасно начало писаться. Новые романы там и прочее. Допустим, «Волчья хватка» третий был написан именно там, в Павде. Вот, и вот последние разы я ездил к нему, уже туда, именно к нему. Вот, то есть это Сундаков Виталий, там с Задорным в свое время чай пили. Да, это Родобор, это Дива, Жрецы, вот Ерге. Вот. То есть, на самом деле, очень много людей, которые этими темами занимаются, и общение с этими людьми дает очень много информации, на самом деле, причем информация достаточно глубокая. Не скажу, что я все прям воспринимаю четко, вот, не скажу, что все принимаю даже с тем же самым Трофимовичем Алексеевым у нас. Вот, некоторые там расхождения были в некоторых моментах, но это не значит, что я должен там отвергать все. Там действительно очень много интересного. Вот. Просто что-то приходит, что-то, ну как сказать, что-то прилипает, а что-то так немножко в сторонке пока остается. Следующий момент – это, естественно, фольклор и народная традиция, народная культура, то, что в ней есть, изучение всего. Следующий момент – это официальная история, несмотря на то, что многие на нее плюются. Но, тем не менее, допустим, общение с археологами, вот, общение с ними не на официальном уровне, на неофициальном уровне, вот, дает тоже огромное количество всякой информации. Допустим, такой человек, как Ивченков Виктор Леонидович, вот, это был бывший директор Волоколамского историко-археологического музея, вот, преподаватель МГУ, там один из руководителей отделений в ЮНЕСКО, академик, ну, в общем, человек очень интересный, причем раскапывал он очень много. Вот, раскапывал и Помпеи там в Италии, и у нас вот в Волоколамском районе очень много копал, да, и вот то, что он рассказывает, то, что они находили, тоже дает очень серьезную, скажем так, тему для размышлений, вот, того, что было. То есть на самом деле информация огромнейшее количество, то есть вот опять же такой пример, начали писать путеводитель по славянской мифологии со своим другом. Вот, то есть для того, чтобы понять образность в сказках, да, нужна некая схема, да, вот, именно мировоззренческая схема, вот, в которую уже потом можно встраивать вот этот вот массив информации. Но для того создания и самой схемы, и вот этого массива нужно его сначала раскопать и как-то более-менее систематизировать, да, сложить. Вот, именно вот в качестве такого направления у нас идет вот этот путеводитель, где идет некий персонаж сказочный, да, потом идет небольшая статейка, вот, о нем из статейки напишется на основании источников, в которых он упоминается, и дальше даются именно эти источники. То есть чем еще будет полезна подобная книга? Именно тем, что вам не нужно будет рыть гору литературы, чтобы узнать, где дается там ссылка на такого-то персонажа или где рассказывается об этом персонаже. Вот, то есть вы находите персонажа и находите и ссылки на источники, вот, в которых есть эти упоминания. То есть насколько упрощает это работу обычного, скажем так, простого исследователя. Вот, то есть, и вот сейчас там уже более 370 источников. Вот, как древних, так и более современных. И, в общем-то, вот, ну, то есть, представляете, да? То есть, это то, что мы вот смогли накопать, причем именно в открытом доступе. Вот. Понятно. В общем, тут целая такая научная работа. Ну, фактически, да. Угу. Вот, а и скажи... Вот, и вот выжимка из этой научной работы как раз и есть в моих сказках. Хорошо, хорошо. А вот этот путеводитель вообще, он существует в каком-то книжном издании или в электронном виде? Где его можно достать, посмотреть? Сейчас мы его делаем, еще не закончили, скажем так. То есть сейчас идет, по-моему, на букву «Х». Вот у нас это дело. Вот. Как только мы его закончим, ну там уже на 600 страниц, то есть мы уже смотрим, то ли двухтомник это будет, то ли это будет один том там более большого формата, посмотрим. Вот. Но, естественно, как только это будет выходить, как только он у нас будет готов, вот, как только мы будем уже выйдем на, скажем так, этап его верстки, естественно, я об этом буду говорить и на своих ресурсах. Вот, и, в общем-то, где только возможно. Потому что люди спрашивают, штука интересная. Потому что есть много энциклопедий славянской мифологии, но вот есть статейка о том, кто это, а откуда это взято, что это, с чего авторы думают именно так. Вот, что-то как-то вот не везде это есть. А у нас задача именно, не, это не научное издание, поэтому мы и называем это не энциклопедия, не там что-то, а именно путеводитель, то есть где об этом персонаже рассказывается. И вот, ну, скажем так, некое мнение о том, что вот, вот, некая статейка о том, как это представляется. Угу. В общем, вот, автор, томите. Кто-то будет с этим соглашаться, с этими статейками, кто-то не очень. Вот. Но наша задача именно выдать источники. Вот, да? А вот дальше правильный это источник, неправильный это источник, принимается, не принимается. Это уже вот будет смотреть каждый человек. То есть, еще раз повторяю, это будет некий массив вот, информации. Вот. А вот что из него ляжет, что из него там уйдет, не уйдет. Может быть, на основании этого массива уже вот будет у меня, допустим, люди, которые будут писать сказки, да, вот на основании этого, того, что мы найдем в этих массиве, будем писать уже о каких-то сказочных персонажах, может быть, да, как вот есть у меня второй том, «Кологодный цикл», где сказки о праздниках, может быть, будет и некий там сборник о персонажах сказочных. Хорошо, в общем, автор томить не будет. Как только появится, сразу объявят. Хорошо, и мы с тобой поговорим уже более подробно по этому направлению. Ну что же, в заключение нам надо, наверное, объявить о следующем. Где можно приобрести это издание «Зелье на счастье», каким образом это можно приобрести, первое. И во втором надо объявить, где же и как вот этот вот конструктор жизни на себе пощупать, как можно к тебе попасть на занятия. Ну, пока основной инструмент распространения у нас – это группа ВКонтакте. Вот. Группа называется «Сказки Бурого Медведя», автор Лепешкина. Вот. Потому что появляются уже там другие группы «Сказки Бурого Медведя», вот, в которых, в общем-то, занимаются чисто продажей вот. Сказок. Да? То есть не выкладывая ни объявления о семинарах и о лекциях там и прочем, вот, ничего. Вот, поэтому или в поисковике можно набрать «Сказ Бум», вот, «Сказ через Z», вот, «Бум», вот, ВКонтакте. И выходите как раз на нашу группу, вот, в которой можно и заказать книги, вот, потому что в магазинах этих книг практически нет, вот, за очень редким исключением. Все идет в основном через, с одной стороны, группу, а с другой стороны, через распространителей в других городах. Вот, то есть есть люди в Новосибирске, которые это делают, есть в Нижнем Новгороде, вот, в Воронеже. Там, то есть в группе есть тоже там наши представители в других городах, вот, партнеры. Вот, то есть есть где купить, посмотреть. Вот, ну и делаем рассылки, рассылаем по вот, стране и миру, потому что люди читают, уже приходят отзывы там, из Америки, из Канады, из Австралии, из Бельгии, там, из Европы всей, фактически, из Китая. То есть фактически везде, где есть русскоязычные люди, вот, книжки расходятся. Понятно. Славяно-русский мир. Не делаем, еще, по крайней мере, до сего момента не делали никакой рекламы, вот, специальной, целенаправленной по книгам, ничего. То есть все идет по сарафанному радио, как говорится. Хорошо. В общем, славяно-русский мир широк, просторен, поэтому там, где есть русские люди, где интересуют своим наследием, эти сказки пользуются спросом. Хорошо, давай в заключение что-то уже пожелаем доброе, светлое нашим радиослушателям и зрителям. Изучать культуру нужно обязательно. Причем изучать ее не с точки зрения некой внешней стороны, а чем больше в нее углубляешься, тем больше в ней начинаешь тонуть. Даже одна тема сказок меня выводит на такие глубочайшие вещи, которые, в общем-то, даже вот на тренингах или там даже по верхам иногда людям рассказываешь, современно, у них дикие глаза, говорят, и неужели это все вот через сказку вот так вот можно давать? Насколько это емко, насколько это сильно? Ну и если могу чем-то помочь уже в качестве там тренингов, семинаров там или чего-то, приходите, пожалуйста, вот, и читайте сказки. Вот, все, что даю на тренингах, семинарах, все это есть в сказках, вот, просто единственное, что оно несколько размазано по интересному, умному, доступному сюжету. Хорошо, благодарю. В очередной раз подчеркиваю то, что сегодня в нашей передаче проходило красной нитью. Не доверяйте сказки доносить вашим детям каким-то железякам и бездуховным, недушевным каким-то гаджетом, потому что словом «гаджет» хорошее дело не назовут. Вот кто воспитывает вашего ребенка, того вы в конечном итоге и получаете. Поэтому если вы где-то услышали сказку записанную, вам понравилось изложение, это не означает, что вы сразу же должны ребенку это включить, пускай слушает, лишь бы только вас не трогал. Вот такое отстранение создаст вам волчонка в вашей жизни, который будет вас покусывать в дальнейшем, да и, в общем, как Маугли себя будет вести. А вы найдите лучше книгу, которая была озвучена здесь, и прочтите эту книгу своему ребенку. Это будет намного полезнее всем. Вам, вашей семье, вашему роду, вашему обществу и державе в целом. На сим я с вами прощаюсь. Благодарю Михаила за очень содержательную, интересную беседу. Напомню, что мы разбирали сказки Бурого Медведя, 4-й том «Зелье на счастье», и поговорили еще о многом таком, что связано так напрямую или косвенно с этим самым изданием, с этими самыми сказками. Михаил, приходи еще, приноси побольше, всегда рад с тобой поговорить по жизни и о любви. Ну, а нашим зрителям, слушателям всего доброго, друзья. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания.